От себя могу добавить, что проблемы с внешностью, которые беспокоят многих людей, автоматически отпадут, потому что тело возвращает свою изначальную природную красоту. А к пожилым возвращается время. Можно сбросить лет эдак 20, а конец вечеринки под названием «жизнь» продлить еще на неопределенный срок. И требуется для этого всего-навсего изменить способ питания. Особо подчеркну, это не очередная диета, которая дает какие-то временные результаты, а целый образ жизни. Если вы решились перейти на сыроедение, необходимо делать это постепенно. И главное, ни в коем случае не навязывать такой способ питания ни себе, ни другим. Здесь нужно особенно тщательно следовать правилу трансерфинга. Общее застолье – неотъемлемая часть нашей жизни. Поэтому окружающие неизбежно будут недоумевать и пытаться уверить вас в том, что вы занимаетесь ерундой. Не старайтесь разубедить их в этом, ведь они так беспокоятся, потому что имеют сильные подозрения, что вы правы. Идите своим путем, спокойно и весело, не оправдываясь и никому ничего не доказывая. Ваш цветущий вид все скажет сам за себя. Но прежде всего, конечно, не надо заставлять самого себя. Если вы действуете по принципу «надо», ничего хорошего не выйдет. Рано или поздно произойдет срыв, и все вернется на круги своя. Переход должен осуществляться в состоянии единства души и разума. Не «надо», а «хочу». Именно поэтому предлагается делать это поэтапно, не насилуя свою волю и организм. От многочисленных соблазнов действительно трудно отказаться. Вообще, лет до 30 еще можно порезвиться, но потом лучше крепко задуматься. Ведь батарейка садится неотвратимо, хоть и незаметно. Не нужно забывать и про физические упражнения. Контрастный душ и прогулка в течение часа каждый день – это необходимый минимум. Бегать, в общем-то, и не обязательно. Бег представляет собой экстремальное и неестественное состояние для организма. Сильно налегать на него нет смысла, разве что спортсменам, для результатов. Хотя природа стремится не к результатам, а к оптимальному равновесию. Ходьба – другое дело. Она более чем полезна. Упражнения можно выбрать по своему вкусу. Например, тибетская гимнастика, которая описана в книге Питера Келдера «Око Возрождения». Проста и в то же время очень эффективна для повышения энергетики. Новый образ жизни поднимет вашу энергию намерения на такой уровень, что в один прекрасный день вы сможете сказать себе: «Я действительно владею своим телом и владею своей реальностью». И это не просто слова, а вполне конкретное ощущение. Вы буквально почувствуете, что способны формировать слой своего мира по своему усмотрению. Это будет поразительно органичное ощущение координации. Что бы ни происходило, мое намерение реализуется. Все идет к тому, и все идет как надо.